Рыбников захихикал и с веселой суетливостью потер руки. «К женщинам? А что ж за компанию?» — говорит русская пословица. «И жид удавился. Куда люди, туда мы. Что, не правда?» «Ехать так ехать», — сказал попугай. «Что? Ха-ха-ха-ха-ха!» С этими молодыми людьми его познакомил Щевинский, и они все вместе ужинали в кафе «Шантане», слушали румын и пили шампанское и ликеры. Одно время им казалось смешным называть Рыбникова фамилиями разных японских полководцев, тем более что добродушие штабс-капитана, по-видимому, не имело границ. Эту грубую и фамильярную игру начал Щевинский. Правда, он чувствовал по временам, что поступает по отношению к Рыбникову некрасиво, даже, пожалуй, предательски. Но он успокаивал свою совесть тем, что ни разу не высказал вслух своих подозрений, а его знакомым они вовсе не приходили в голову. В начале вечера он наблюдал за Рыбниковым. Штабс-капитан был шумнее и болтливее всех. Он ежеминутно чокался, вскакивал, садился, разливал вино по скатерти, закуривал папиросу не тем концом. Однако Щевинский заметил, что пил он очень мало. Рыбникову опять пришлось ехать на извозчике вместе с фельетонистом. Щевинский почти не был пьян. Он вообще отличался большой выносливостью в кутежах, но голова у него была легкая и шумная, точно в ней играла пена от шампанского. Он поглядел на штабс-капитана сбоку. В неверном полусонном свете белой ночи лицо Рыбникова приняло темный глиняный оттенок. Все впадины на нем стали резкими и черными, морщинки на висках и складки около носа и вокруг рта углубились. И сам штабс-капитан сидел, сгорбившись, опустившись, запрятав руки в рукава шинели, тяжело дыша раскрытым ртом. Все это вместе придавало ему измученный страдальческий вид. Щевинский даже слышал носом его дыхание и подумал, что именно такое несвежее, кислое дыхание бывает у игроков после нескольких ночей азарта, у людей, истомленных бессонницей или напряженной мозговой работой. Волна добродушного умиления и жалости прилила к сердцу Щевинского. Штабс-капитан вдруг показался ему маленьким, загнанным, трогательно жалким. Он обнял Рыбникова, привлек к себе и сказал ласково: «Ну ладно, капитан, я сдаюсь. Ничего не могу с вами поделать. Извиняюсь, если доставил вам несколько неприятных минут. Вашу руку». Он отстегнул от своей визитки бутоньерку с розой, которую ему навязала в саду продавщица цветов, и вдел ее в петлицу капитанского пальто. «Это в знак мира, капитан. Не будем больше изводить друг друга». Извозчик остановился у каменного двухэтажного особняка с приличным подъездом, с окнами, закрытыми сплошь ставнями. Остальные приехали раньше и уже их дожидались. Их пустили не сразу. Сначала в тяжелой двери открылось изнутри четырехугольное отверстие величиной с ладонь, и в нем на несколько секунд показался чей-то холодный и внимательный серый глаз. Потом двери раскрылись.